Глава третья. Я сохранил самое смутное воспоминание о том, что случилось на Готтерстонской ферме. Помню гостеприимную встречу, обильный ужин, которым можно было накормить целую деревню на востоке, восхитительно опрятную постель с единственным недостатком, ненавистным наследием наших предков, пуховой периной, бессонную ночь, беспрестанное зажигание свечей и чувство огромного облегчения, когда, наконец, взошло солнце, и можно было встать. Накануне я условился с Беттераджем, что зайду за ним по дороге в Копсхолл так рано, как мне будет угодно, что на языке моего нетерпеливого желания овладеть письмом означало «так рано, насколько возможно». Не дождавшись завтрака на ферме, я взял с собой ломоть хлеба и отправился, опасаясь, не застану ли еще доброго Беттераджа в постели. К великому моему облегчению он был так же, как и я, взволнован наступающим событием. Я нашел его уже одетым и ожидающим меня с палкой в руке. «Как вы себя чувствуете сегодня, Беттередж?» «Очень нехорошо, сэр!» «С сожалением слышу это. На что вы жалуетесь?» «На новую болезнь, мистер Фрэнклин, моего собственного изобретения. Не хотелось бы вас пугать, но и вы, вероятно, заразитесь этой болезнью нынешним же утром. Черт возьми! Чувствуете ли вы неприятный жар в желудке, сэр, и прескверное колотье на макушке головы? А, еще нет?» «Ну так это случится с вами в Копсхолле, мистер Фрэнклин. Я называю это сыскной лихорадкой, и заразился я ею впервые в обществе сыщика Кафа». «Ну-ну, а вылечитесь вы, наверное, когда я распечатаю письмо Розанны Спирман. Пойдем же и получим его». Несмотря на раннее время, мы нашли жену рыбака на кухне. Когда Беттередж представил меня ей, добрая миссис Йоланд проделала церемониал, рассчитанный, как я позднее узнал, исключительно на знатных приезжих. Она поставила на стол бутылку голландского джина, положила две трубки и начала разговор словами. «Что нового в Лондоне, сэр?» Прежде чем я мог придумать ответ на этот общий вопрос, странное видение возникло в темном углу кухни. Худощавая девушка с расстроенным видом, с удивительно красивыми волосами и с гневной проницательностью во взгляде, подошла, хромая и опираясь на костыль к столу, у которого я сидел, и посмотрела на меня так, как будто я внушал и ужас, и интерес какими-то чарами, приковывая ее внимание. «Мистер Беттередж», — сказала она, не спуская с меня глаз, — «пожалуйста, назовите его еще раз». «Этого джентльмена зовут, — ответил Беттередж, делая сильное ударение на слове «джентльмен», — «мистер Фрэнклин Блэк». Девушка повернулась ко мне спиной и вдруг вышла из комнаты. Добрая миссис Йоланд, насколько помню, извинилась за странное поведение своей дочери, а Беттередж, должно быть, перевел ее слова на вежливый английский язык. Я говорю все это наугад, внимание мое было всецело поглощено стуком удалявшегося костыля. Он прозвучал по деревянной лестнице, прозвучал в комнате над нашими головами, прозвучал опять вниз по лестнице, а потом в открытой двери снова возник призрак, на этот раз с письмом в руке, и поманил меня из комнаты. Я оставил миссис Йоланд рассыпаться в еще больших извинениях и пошел за этим странным существом, которое ковыляло передо мной все скорее и скорее с покатого берега. Оно повело меня за рыбачьи лодки, где нас не могли ни увидеть, ни услышать жители деревни, и там остановилась и взглянула мне в лицо в первый раз. «Стойте здесь», — сказала она. «Я хочу посмотреть на вас». Нельзя было обмануться в выражении ее лица. Я внушал ей сильную ненависть и отвращение. Не примите это за тщеславие, если я скажу, что ни одна женщина еще не смотрела на меня так. Решаюсь на более скромное уверение. Ни одна женщина еще не дала мне заметить этого. Такое бесцеремонное разглядывание мужчина может выдержать лишь до известного предела. Я попытался перевести внимание хромоножки Люси на предмет не столь ей ненавистный, как мое лицо. «Вы, кажется, хотели передать мне письмо», — начал я. «Это то самое, что у вас в руках?» «Повторите свои слова», — было ее единственным ответом. Я повторил свои слова, как послушный ребенок, затверживающий урок. «Нет», — сказала девушка, говоря сама с собой, но все еще не спуская с меня безжалостных глаз. «Не могу понять, что нашла она в его лице. Не могу угадать, что услышала она в его голосе». Она вдруг отвернулась от меня и тяжело опустила голову на свой костыль. «О, бедняжка!» — произнесла она мягким тоном, который я впервые услышал от нее. «О, моя погибшая подружка! Что ты нашла в этом человеке?» Она снова подняла голову и свирепо посмотрела на меня. «В состоянии вы есть и пить?» — спросила она. Я употребил все силы, чтобы сохранить серьезный вид, и ответил. «Да». «В состоянии вы спать?» «Да». «Когда вы видите какую-нибудь бедную служанку, вы не чувствуете угрызений совести?» «Конечно, нет. Почему должен я их чувствовать?» Она вдруг швырнула письмо мне в лицо. «Возьмите!» — с яростью воскликнула она. «Я никогда не видела вас прежде. Не допусти меня, всемогущий, снова увидеть вас!» С этими прощальными словами она заковыляла от меня так быстро, как только могла. Мне пришло в голову то, что подумал бы всякий на моем месте об ее поведении, а именно, что она помешана. Придя к этому неизбежному выводу, я обратился к более интересному предмету, к письму Розанны Спирман. Адрес был следующий. «Фрэнклину Блэку Эсквайру должна отдать в собственные руки, не поручая никому другому, Люси Йоланд». Я сорвал печать. В конверте лежало письмо. А в этом письме бумажка. Прежде всего я прочел письмо. «Сэр, если вам любопытно узнать, что значило мое обращение с вами в то время, когда вы гостили в доме моей госпожи, леди Верендер, сделайте то, что вам предписывается в памятной записке, вложенной в это письмо. Сделайте это так, чтобы никто не присутствовал при этом. Ваша нижайшая слуга — Розанна Спирман». Я взглянул на бумажку, вложенную в письмо. Вот ее копия, слово в слово. Памятная записка. «Пойти к зыбучим пескам, когда начнется отлив. Идти по южному утесу до тех пор, пока маяк на южном утесе и флагшток на таможенной станции, которая находится выше Копсхолла, не сольются в одну линию. Положить палку или какую-нибудь другую прямую вещь на скалы, чтобы отметить именно ту линию, которая должна быть наравне с утесом и флагштоком. Позаботиться, делая это, чтобы один конец палки находился на краю скал с той стороны, которая возвышается над зыбучими песками. Ощупать землю между морской травой вдоль палки, начиная с того ее конца, который лежит ближе к маяку, чтобы найти цепь. Провести рукою вдоль цепи, когда она найдется, до того места, где она свешивается по краю скалы вниз к зыбучим пескам. И тогда потянуть цепь». Не успел я прочесть последние слова, подчеркнутые в оригинале, как услышал позади себя голос Беттераджа. Носитель сыскной лихорадки был совершенно подавлен этой непреодолимой болезнью. «Не могу больше выдержать, мистер Фрэнклин. О чем говорится в ее письме? Ради бога! Сэр скажет мне, о чем говорится в ее письме?» Я подал ему письмо и памятную записку. Он прочел письмо без особенного интереса, но памятная записка произвела на него сильное впечатление. «Сыщик говорил это!» — вскрикнул Беттередж. «Сначала и до конца, сэр. Каф утверждал, что у нее есть план тайника. Вот он, план, Господи, спаси нас и помилуй! Мистер Фрэнклин, вот тайна, сбившая с толку всех, начиная с самого знаменитого Кафа. Вот она, готовая и ожидающая, так сказать, только того, чтобы открыться вам! Наступил прилив, сэр, это может увидеть каждый. Сколько еще времени остается до отлива?» Он поднял голову и увидел на некотором расстоянии от нас молодого рыбака, чинившего сеть. «Тами Брайт!» — крикнул он во весь голос. «Слышу!» — закричал Тами в ответ. «Когда начнется отлив? Через час!» Мы оба взглянули на часы. «Мы можем обойти кругом берег, чтобы пробраться к зыбучим пескам, мистер Фрэнклин», — начал Беттередж. «У нас остается довольно времени для этого. Что вы скажете, сэр? Пойдемте». С помощью Беттереджа я скоро нашел прямую линию от утесов до флагштока. Руководствуясь памятной запиской, мы положили мою палку в указанном направлении так прямо, как только могли, на неровной поверхности скалы, а потом опять взглянули на наши часы. Оставалось еще 20 минут до отлива. Я предложил переждать это время на берегу, а не на мокрой и скользкой поверхности скалы. Дойдя до сухого песка, я приготовился уже сесть, как Беттередж, к великому моему удивлению, вдруг повернулся, чтобы уйти от меня. «Почему вы уходите?» — спросил я. «Загляните в письмо, сэр, и вы сами поймете». Взглянув на письмо, я вспомнил, что мне надлежало сделать это открытие одному. «Тяжеленько мне оставлять вас одного в такую минуту», — сказал Беттередж. «Но бедняжка умерла ужасной смертью, и я чувствую как бы долг перед ней, мистер Фрэнклин, исполнить ее последнюю просьбу. Притом, — добавил он значительно, — в письме ничего не говорится о том, чтобы вы держали свое открытие в тайне. Я пойду в сосновый лес и подожду вас там. Не медлите слишком долго, сэр. С такой болезнью, как сыскная лихорадка, не так-то легко совладать при подобных обстоятельствах». С этим прощальным предостережением он оставил меня. Как бы ни было коротко время ожидания, оно растягивается, когда находишься в неизвестности. Это был один из тех случаев, когда неоценимая привычка курить становится особенно драгоценной и утешительной. Я закурил сигару и сел на пологом берегу. Солнце придавало особую красоту всем окрестным пределам. Воздух был так свеж, что жить и дышать само по себе было наслаждением. Даже уединенная маленькая бухта весело приветствовала утро, и даже голая влажная поверхность зыбучих песков, сверкая золотистым блеском, скрывала весь таившийся в них ужас под мимолетной улыбкой. Это был самый лучший день после моего возвращения в Англию. Отлив наступил прежде, чем я докурил сигару. Я увидел, как начал подниматься песок, а потом, как страшно заколебалась его поверхность. Как будто какой-то злой дух ожил, задвигался и задрожал в его бездонной глубине. Я бросил сигару и снова направился к скалам. Памятная записка давала мне указание ощупать землю вдоль палки, начиная с того конца, который был ближе к маяку. Я прошел таким образом более половины длины палки, не находя ничего, кроме выступов скал. Еще 2 дюйма, и мое терпение было вознаграждено. В узкой маленькой расселине, как раз в том месте, до которого мог дотянуться мой указательный палец, я нащупал цепь. Пытаясь проследить ее, я запутался в густой морской траве, выросшей здесь без сомнения за то время, которое протекло после того, как Розанной Спирман был выбран этот тайник. Не было решительно никакой возможности вырвать эту морскую траву или просунуть сквозь нее руку. Я заметил место концом палки, ближайшим к зыбучим пескам, и решил по собственному плану отыскать цепь. План мой состоял в том, чтобы поискать внизу под самыми скалами, не найдется ли потерянный след цепи в том месте, где она входила в песок. Я взял палку и стал на колени на северном краю южного утеса. В таком положении лицо мое очутилось почти на уровне поверхности зыбучих песков. Вид их, колебавшихся время от времени вблизи меня, был так отвратителен, что на минуту расстроил мои нервы. Ужасная мысль, что умершая может явиться на место самоубийства, чтобы помочь моим поискам. Невыразимый страх, что вот-вот она поднимется над колеблющимися песками и укажет мне нужное место, охватили мою душу и нагнали на меня озноб при теплом солнечном свете. Признаюсь, я зажмурил глаза в ту минуту, когда кончик палки вошел в зыбучий песок. Но через мгновение, прежде чем палка углубилась в песок еще на несколько дюймов, я освободился от этого суеверного ужаса и весь задрожал от волнения. Воткнув палку наугад, я при первой же попытке попал в нужное место. Палка ударилась о цепь. Я выдернул цепь без малейшего труда. К концу ее был прикреплен оловянный ящичек. Цепь так заржавела от воды, что я никак не мог отцепить ее от кольца, которое прикрепляло ее к ящику. Поставив ящик между колен и напрягши все свои силы, я сорвал крышку ящика. Что-то белое находилось внутри него. Я на ощупь узнал, что это было полотно. Пробуя вынуть его, я вместе с ним вытащил и смятое письмо. Посмотрев на адрес и убедившись, что письмо адресовано мне, я сунул его в карман и достал, наконец, полотно. Оно было туго свернуто, чтобы уместилось в ящичке, и хотя долго пролежало в нем, но нисколько не пострадало от морской воды. Я положил полотно на сухой песок, развернул его и разгладил. Это была ночная мужская рубашка. Передняя ее сторона, когда я расправил рубашку, представляла глазам бесчисленные складки и изгибы, и ничего более. Но когда я повернул рубашку на другую сторону, я тотчас увидел пятно от краски, которую была выкрашена дверь будуара Рэчел. Глаза мои оставались прикованными к пятну, а мысли одним прыжком перенесли меня от настоящего к прошлому. Мне так ясно пришли на память слова сыщика Кафа, словно этот человек опять стоял возле меня, сообщая мне неопровержимый вывод, к которому он пришел, размышляя о пятне на двери. Найдите в доме одежду, запачканную такой краской. Узнайте, кому эта одежда принадлежит, узнайте, как объяснит эта особа свое пребывание в этой комнате, где она запачкала свою одежду между полуночью и 3 часами утра. Если эта особа не сможет дать удовлетворительного объяснения, незачем далеко искать руку, похитившую алмаз. Одно за другим слова эти приходили мне в голову, повторяясь снова и снова с утомительным механическим однообразием. Я очнулся от столбняка, продолжавшегося, как мне казалось, несколько часов, хотя на самом деле эти часы составили всего несколько минут, когда услышал звавший меня голос. Подняв глаза, я увидел, что терпение изменило, наконец, Беттераджу. Он пробирался между песчаными холмами, возвращаясь к берегу. Вид старика тотчас же вернул меня к настоящему и напомнил, что следствие, за которое я принялся, еще не кончено. Я нашел пятно на ночной рубашке. Но кому принадлежала эта рубашка? Первым моим побуждением было взглянуть на письмо, лежавшее у меня в кармане. Письмо, найденное мною в ящичке. Но, сунув руку в карман, я вспомнил, что есть более быстрый способ узнать это. Сама рубашка откроет истину, потому что, по всей вероятности, на ней есть метка ее хозяина. Я поднял рубашку и стал искать метку. Я нашел эту метку и прочитал «Мое собственное имя». Знакомые буквы сказали мне, что это ночная рубашка моя. Я отвел от них глаза. Я увидел солнце. Увидел блестящие воды бухты. Увидел старика Беттераджа, подходившего все ближе и ближе ко мне. Я опять взглянул на метку. Мое собственное имя. Прямо против меня мое собственное имя. Если время, труды и деньги могут это сделать, я отыщу вора, укравшего лунный камень. С этими словами я уехал из Лондона. Я проник в тайну, которую зыбучие пески скрыли от всех живущих. И неопровержимая улика пятна, сделанного краской, открыла мне, что вором был я сам.